Меня часто спрашивали, зачем вы употребляете это устаревшее слово «Бог»? Потому что оно самое лучшее слово, какое только можно было придумать. Все страстные желания, все радости и надежды человечества сконцентрированы в этом слове. Его невозможно и не следует изменять. Великие святые, гигантские души, установившие это слово, знали его сущность и вполне понимали его значение. Но как только это слово проникло в общество, и его стали употреблять невежественные люди, оно утратило все свое величие. Слово «Бог» перешло к нам из незапамятных времен, и с ним связано все великое и святое, все, что обозначается словами «всемирный разум». Думаете ли вы, что мы должны его оставить, потому что несколько глупцов говорят, что оно неправильно? Придут другие и скажут: «Используйте термин, который я придумал». Другие предложат свои варианты. И если мы будем слушать их всех, не будет конца придумыванию глупых названий. Пользуйтесь старыми словами, но пользуйтесь ими разумно, очищая свой ум от суеверий и давая себе ясный отчет в том, что под этими словами и древними выражениями понимается.